Если будешь работать один, пожалуй, лет за 30 построишь отличную ракету. Все засмеялись. Не смейтесь. Сэм добродушно смотрел на Миттеринга. Сэм, вдруг сказал тот, у тебя глаза. А в чем плохие глаза? Ведь они были у тебя серые. Право, не помню, Гарри. У тебя глаза были серые, ведь верно? А почему ты спрашиваешь? Потому что они у тебя стали какие-то желтые. Вот как? Равнодушно сказал Сэм. И сам ты стал какой-то высокий и тонкий. Может, оно и так. Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые. А у тебя, по-твоему, какие? У меня голубые, конечно. Держи, Гарри, держи. Сэм протянул ему карманное зеркальце. Погляди-ка на себя. Биттеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся. В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки. Минуту было тихо. «Эх ты, — сказал Сэм, — разбил мое зеркальце!» Гарри Биттеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Биттерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки. «Пора ужинать, Гарри», — напомнили они. Пришла жена и принесла в корзинке ужин. «Не стану я это есть», — сказал он. «Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике, что мы привезли с земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня». Жена стояла и смотрела на него. «Не сможешь ты построить ракету. Когда мне было 20, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут», — говорил он, разворачивая чертежи. На жену он не смотрел. «Гарри, Гарри», — беспомощно повторяла она, — «мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться». По ночам, под луной, в пустынном море трав, где уже 12 тысяч лет точно забытые шахматы белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Биттеринга в поселке Землян сотрясала дрожь неуловимых перемен. Лежа в постели, Биттеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка и плавится точно золото в тигле и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не до черна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла. И тоскливый ветер перемен воет в саду.